Он назвал все мои достижения, все то, чего я добилась сама, ничтожным и глупым. Он назвал меня мерзкой змеей, без крыльев. Я имею право говорить о нем все, что мне вздумается. К слову, раз ты заговорила о матери, полностью проигнорировав детское нытье, Сартарон решил использовать еще один пример. Именно для борьбы со злом, с угрозами, способными сломить даже волю нашей мамы, создавался орден. Не знаю, успел отец тебе рассказать или нет, но ее подчинили, незаметно для самой себя. Понимаешь, к чему ордену завоевывать какие-то земли, от которых не будет толка, но на контроль которых придется выделять силы, когда есть такой враг. Враг, от которого без нашей помощи очень многие не смогут защититься. Они умрут черной, несправедливой смертью, не в силах даже сопротивляться. У них может быть оружие, но противостоять настолько подавляющей мощи дано считанным единицам. Он взял небольшую паузу, чтобы обдумать дальнейшие слова. Если для тебя так важно, чтобы кто-то прислушался к твоим идеям, для начала сама потрудись осознать наши идеалы. Ты можешь полностью их не принять, но ради матери постарайся хотя бы не злить отца. Ему и без меня хватает. Литорат хмыкнула, отводя глаза в сторону. Ты не чувствовал на себе его испепеляющий гнев, бурлящую ярость, внушающую ужас злость или норовящую испепелить ненависть. А я все испытала на себе, когда он вышел из себя. Его истинное лицо не такое уж благородное. Ты глубоко заблуждаешься. Первенец стражи тяжело вздохнул. Те эмоции еще недавно мы все с ним разделяли, хоть и слабее. Каждый брат ордена их испытывал, я спрашивал. Они все родились из-за состояния, в котором оказалась мама. Отца разрывает на части от желания отправиться обратно на Азерот и повергнуть тварь, сотворившую с ней такое. Но он не может, вынужден оставаться в цитадели и охранять ее покой, нести неусыпную стражу. И при всем этом, отец продолжает сохранять здравомыслие, следить за делами и начинать новые проекты. Одно то, как деловито носится по всему городу Грамдар, о многом говорит. Думаешь, в нем никогда не было этих не самых благородных чувств? Сомневаюсь. Подобное, как мне кажется, не рождается из пустоты. К чему ты клонишь? Сартарон оглядел сестру с ног до головы. Отец не такой добренький светоч, каким пытается казаться. Вспомни, как посматривал на нас, когда подрастали. Его взгляд казался колючим, холодным и даже немного опасным. Рядом с ним было неприятно находиться. Тебе ли говорить? Легкая усмешка украсила губы первенца стража. В разговоре с кем-то другим такие речи не произноси. Я понимаю, ты обижена. Мысли твои злые, а язык пытается жалить любого, кто попадется на глаза. Но авторитет отца непоколебим на его земле. Как бы ты ни дулась, головой тоже думай. Подняв не ту тему, прежде всего, уронишь себя в глазах членов ордена, да и остальных. Тогда точно не сможешь ничего добиться дома. Будто бы у меня есть шанс. Отец недоволен моими методами. Так используй другие, которые придутся ему по вкусу. Сартарон пожал плечами, с таким видом, будто выражал прописную истину. Ты ведь отступилась от того, чему учили, потому он и злился, я прав. Просто использовала все доступные методы. Уверена, мама оценит мои достижения, когда проснется. Голос девушки смягчился. Большую часть скопившегося разочарования и обиды она уже успела выпустить. А вот я не уверен. Все же ты нарушила принципы, которых отец так старательно придерживается и пытается вырастить в других. А мать всегда и во всем на его стороне. В сущности, ты заслужила наказание, но отделалась выговором. Напоминает наше детство. Даже обидно. Почему? Юной драконице стало любопытно. Да как сказать? Сартарон потер подбородок, ровно в том месте, куда пришелся один из ударов отца. Только чудом зубы тогда остались на месте. Отец преподал мне на самом деле один хороший урок, при помощи кулаков и огня. Поверь, теперь, испытав на себе его силу и ощутив внутрь спящего дракона, многое пересмотрел. Возможно, и тебе не помешало бы получить как следует по жопе, с огоньком. Да так, чтобы вся дурь из головы вышла. Он тебя бил? Брови Литорат поползли вверх. Хах, нет. Первенец стража улыбнулся и отрицательно покачал головой. Поверь, если бы отец хоть один удар нанес всерьез, он помог мне найти уверенность в себе, обрести стержень даже. Сейчас я чувствую себя гораздо сильнее, чем до того, а голова ясна, как никогда. Цели намечены, остается лишь делать шаги по направлению к ним. Похоже, у тебя окончательно заклинило мозги. Просто я воин и мыслю несколько иными категориями. Для нас бои и поражения, нормально. Нет ничего зазорного в том, чтобы получить по лицу. Тем более, если соперник гораздо могучее. Наоборот, из такого надо выносить уроки, как я и сделал. Думаю, словами мне было не помочь тогда, вот отец и поступил так, как поступил. Ну уж нет, мне такого не надо. Выставив перед собой руки, девушка ими замахала. А это решать не тебе и не мне. Ладно. Шагнув вперед, Сартарон сгробастал сестру, крепко обняв. Больше не прячься от нас, от своей семьи. Ссоры будут случаться всегда, без этого никуда не деться. Но у нас есть кое-что большее, связывающее всех в одну крепкую стаю. В следующий раз лучше сразу иди ко мне или другим братьям. А еще лучше, иди к отцу и постарайся поговорить с ним. Раз он ничего еще не сделал, значит, не все потеряно, он оставил тебе шанс. Подумай над нашим разговором, хорошенько обдумай свои поступки и поймешь, почему он гневался. И последнее, даже не думай пытаться использовать орден для чего-то иного, нежели то, чем он занимается сейчас или занимался до того. Тебе такое не под силу, только отца разозлишь. Разомкнув объятия, Сартарон развернулся к двери и начал ее отпирать. Закончив и уже отворив, он замер на половине движения. Если хочешь применить куда-то свои навыки, то для начала постарайся понять, что такое цитадель и чем она живет. Иначе все твои попытки принести пользу никогда не найдут понимания. Ты слишком по-своему воспринимаешь мир, а он гораздо больше тебя. Например, начни со своих покоев. Договорив, здоровяк вышел и закрыл за собой, поджав губы, чувствуя себя маленьким ребенком, которого отчитал взрослый. Литарат резко обернулась и начала осматривать главную комнату. Стены украшали полотна из черного шелка, расшитые золотыми нитями, под цвета цитадели. Там же висели многочисленные волшебные светильники из золота, украшенные камнями. Мебель из лучшего дерева, либо выточенная из обработанной кости, обязательно резная, богатая. Одна кровать чего стоила, такой мог позавидовать сам император Зеркнев. На полу же лежали ковры и великолепные шкуры. Под ними плиты, хоть и скрытые, тоже покрывали узоры. На полотке красовалась роспись. В стороне стоял огромный дамский столик, с десятками ящичков, набитых средствами ухода и самыми лучшими украшениями. А в соседней комнате находилась ванная, полностью выполненная из мрамора и золота, с примесью драгоценных камней. Да и личная гардеробная отличалась немалым размером, как и выбором нарядов. И чего ему не понравилось? Довольно бедненько. Литарат искренне не понимала, насколько обстановка ее покоев выбивается из всего, что было свойственно ордену или цитадели в частности. Крепость, потрясающая воображение своими размерами и монументальностью, никогда не украшалась подобным образом, хотя золота и камней в ее закромах могло хватить на самую кричащую вычурность. Сама того не ведая, она пользовалась очередной уступкой отца, считая ее вполне нормальной. Глава 79. Култерас. Гормни без удовольствия потягивал пиво, сидя за одним столом с господами замка. Само укрепление не внушало ему никаких надежд, слишком уж оно хлипкое было. Чего нельзя было сказать о ситуации в целом и тому, как протекал разговор. «Представляешь, отец, я один победил всех, один. Стоило несколько раз потренироваться и набить руку, дать ногам привыкнуть ступать по мокрому песку, как мурлоки больше мне не противники», — восторженно рассказывал Дерек, будущий наследник. «Стоило вернуться из похода. Я один убивал и 5-15 этих головастиков, разоряющих наши побережья. Им не помогали ни число, ни противные сети и камни с копьями. В конце концов, они всегда от меня бежали в воду. К сожалению, там я им уже не противник», — с легкой грустью закончил парень, впрочем, не теряя огонька в глазах. «Потому мы и не можем от них избавиться. Все равно, что бороться с насекомыми или крысами. Всех никогда не изведешь», — наставительным тоном подметил Делин. С последним заявлением древний пивовар готов был поспорить, у его клана имелись необходимые средства. Да только не стал. Ворчливость ворчливостью, а все же дело касалось поставок хорошего пива. Священный напиток куда важнее всего остального. Но только, если не задета гордость и честь. И почему наши инструкторы не могли показать мне пару столь простых приемов, отлично подходящих для борьбы с мурлоками? — продолжил говорить Дерек, в этот раз проявляя искреннее недоумение. «Господину Аллатору потребовался всего день, чтобы донести до меня все необходимое. Опыт, парень», — не удержавшись, вставил Хмельной. Все же, когда речь заходила о клане и ордене, его прямо-таки распирало изнутри и становилось сложно контролировать язык. Аллатор разменял не одно столетие. Он знает и видел такое, о чем вашим воинам помыслить трудно. К тому же, как и любой брат ордена, мастер клинка в первую очередь специалист по истреблению тварей и чудовищ. Ему нетрудно найти многие слабости цели с первого взгляда. Такое, о чем другие не догадывались. От себя добавлю, сын, что патрули обладают достаточной численностью, чтобы без применения особой тактики или методов разогнать морскую погонь. Лорд-адмирал кивнула, выражая немое согласие с прозвучавшими ранее словами. Мурлоки достаточно трусливы, потому потери редкость. Оконных разъездов они боятся, как огня. Лошади внушают им настоящий страх. Достаточно не дать им окружить себя, а дальше срубить пару голов и дело с концом. Вставил кровопийца, сидевший за столом без привычного шлема. Свою роль сыграет слабый дух. Конечно, при поддержке колдуна или сильного вождя они становятся куда крепче, но ничего разительного. Убей одного или другого, да дело с концом. Непрочной чешуи, ни крепкой шкуры, для хорошего меча они немногим крепче травы. О, а что за маги у водных тварей? Полюбопытствовал Горм. Он всегда питал слабость перед байками бывалых рубак. Первый круг. Кидаются мелкими сосульками или водяными струями. Мелочь. Дал свое заключение старик. Порой и ледышка опасна. Глава дома Праудмур не разделял общего пренебрежения гостей из ордена. Мы не носим столь закрытых шлемов, как принято в вашей традиции. Любое попадание в лицо может обернуться увечьем или травмой. После такого можно и не выжить. Ваши шлемы хороши, достаточно немного наклонить голову, чтобы избежать урона. Мастер клинка пожал плечами. Заклинания мурлоков слабы и медлительны. Пока колдун готовит снаряд, около 3 секунд в среднем, его легко и просто убить. Будь то меткий бросок доброго ножа или того же копье, которое несложно отобрать или поднять с трупа почти любого мурлока. На такие случаи у всех братьев есть при себе метательные копья и склянки с зажигательными или взрывными зельями. Не говоря уже о свитках заклинаний. Да и магов, так или иначе, всегда стоит искать во время предварительной разведки, чтобы выбить их в первую очередь. Обученный заклинатель в одиночку способен внести опустошение в ряды врагов, особенно в условиях столь слаборазвитой защиты от магии. Да, маги – это огромная сила на поле боя. Делин отпил вина из кубка. Доводилось видеть, на что способны умельцы Долорана. Ваши мастера магии, полагаю, еще более грозные. Если говорить о высших проявлениях, то это возведенные одним заклинанием огромные башни-крепости, способные уместить 1000 членов гарнизона и припасы, величественные монументальные мосты на сотни метров длиной, переходы, связывающие в одной точке расстояние в целые миры. Конечно, нам известны и не менее разрушительные заклинания. Того стоило ожидать, учитывая все те истории. Лорд-адмирал покивал, смотря куда-то в пространство перед собой. Всего лишь мгновение слабости, но оно не осталось незамеченным. Да мне хватило и демонстрации способностей тех ружей. Подумать только, такая мощь просто в двух руках. Одна мысль о том, на что способен слаженный залп таких стрелков, повергает меня в ужас. Именно потому, орден не продает сколь-либо высокоранговое оружие и броню. Аллатар говорил тихо, стараясь своим голосом принести мир и покой в растревоженные сердца старших представителей семьи. Он прекрасно видел, как тяжело им давалось всякий раз сохранять лицо, когда доводилось смотреть на возможности, лежащие далеко за гранью всего, к чему они привыкли. Наши ремесленники достигли таких вершин, когда некому с ними соперничать. Мечи воинов крови, наших новобранцев, будут проходить сквозь самые лучшие латы, как через бумагу, а их броня-доспехи не будут знать слабости, их попросту нечем будет пробить. Конечно, учитывая историю Азерота, в вашем мире не может не найтись достойных и сильных артефактов. Все же наследие после войны с демонами должно где-то сохраниться. Но сколько будет тех орудий? 1000 или 1000? Дварфы способны выковать больше, не говоря уже о наших клинках. Он коснулся ножен, приставленных к столу. Нам известны понятия чести и достоинства, мы им свято следуем. Подхватил Горм. Нет доблести в бою со слабым, с тем, кто не способен сопротивляться твоему превосходству. Цитадели ни к чему завоевания, как и борьба с завоевателями, которые обязательно воспользуются нашими дарами и щедростью. Мне интересно, а что за магия у вас есть, помимо строительной? Несколько смущенно поинтересовался наследник дома Праудмур. Мне известно, что мосты и крепости возводить тяжело и долго, а также дорого. Однако, вы же должны побеждать врагов чем-то еще. Помимо укреплений, существуют 1000 заклинаний, способных убивать единицы, сотни, пожинающие жизни многих, десятки, обрывающие существование целых толп, и единицы, способные обращать в ничто целые армии и города. Города, глаза парня округлились. К сожалению, да, кровопийца кивнул. Достаточно нескольких минут подготовки. И, если у вас нет способа защититься, то смерть придет почти за каждым. Кто-то обязательно выживет на руинах, но какая разница? Многое, многое будет безвозвратно уничтожено. И самое ценное среди того – бесчетные жизни. Такова мощь сверхранговой магии, лежащей за пределами всяких рамок. Немного подумал, брат ордена решил продолжить. В тех местах, откуда мы пришли, постоянно случались стычки между магами, использующими самую темную, проклятую и могучую магию, и воинами им подстать. Сверхранговые заклинания использовались, чтобы пробивать щиты над крепостями и городами. С их помощью призывались ужасы столь омерзительные, что их лучше не упоминать и не описывать. Восставали из мертвых армии, воскрешаясь жрецами. Замораживались или испепелялись целые регионы. Цветущие края становились пустошами, и это за несколько минут подготовки. Потерянно продолжил юнец. Верно. Давайте поговорим о чем-то более приятном, чем рассуждение о срубленных головах мурлоков, борьбе с магами и ужасами магии. Воспользовавшись недолгой тишиной, слово взяла Кэтрин. Например, каков городской уклад цитадели? Цитадель. Алгалан испытывал странные чувства, и самым ярким среди них было отвращение. Смотря прямо перед собой, он совсем не замечал попыток юной виверны куснуть его за руку или по ноже с сапогами. Слишком сильным оказалось впечатление от той информации, от всех видений, которыми подозрительно легко поделился дракон. Еще тогда, как сейчас казалось, невероятно давно, во время Игдрасиля, драконы имели зачастую весьма паскудное описание. Внутренние истории повествовали о них, как о крайне злобных, отвратительных, страшных и часто ужасающих своим внешним видом созданиях. Отдельного упоминания стоили их многочисленные привычки и пристрастия, разнившиеся от особи к особи. Каждый дракон имел ярко выраженную индивидуальность, но все они сходились ровно в одном, каждый заработал порочную репутацию, не передававшую полноценно всей глубины их падения во мрак. Ожидая многого, владыка цитадели, тем не менее, никак не ожидал, что все его знания о прошлом своих трофеев окажутся преуменьшены. Дракон садистским наслаждением вылил на него ушат мерзости, едва заполучив мгновение свободы. Он словно давно хотел с кем-то поделиться своими достижениями, и вместе с тем ждал оторопи собеседника, его отвращения. Для него они были все равно, что высшая степень похвалы. Янадрос изгой среди всех своих соплеменников отличался особой любовью по отношению к вивернам и прочим ящерам. Он ими повелевал и держал при себе, а все дело в том, что именно его извращенный разум их породил. На заре времен, затронутый тьмой и разложением дракон, нашел некоторые виды ящеров привлекательными. Терзаемый похотью, он принимал самые разные облики, совокупляясь с ними. На протяжении столетий он стал отцом многих видов чудовищ. Еще больше видов он сам же пожрал, низведя на корню. Но тех, что ему приглянулись, он всегда старался держать при себе. Мучая и терзая потомков за их уродство и слабость, он изводил их, доводил до безумия, издевался и порабощал. Даже после тысяч лет сна, он заново собрал свою стаю, отыскав и поработив изменившихся потомков. Все для того, чтобы продолжить эксперименты по скрещиванию и выведению новых видов. Все те знания, что изгой передал стражу, содержали в себе образы и методы самых изощренных пыток. Он предлагал сломить волю, растоптать все то, чем являлись виверны ордена, превратить их в рабов собственных страхов, находящих покой в беспрекословном подчинении, не способных существовать в иной парадигме. Больше никогда не прикоснусь к этим проклятым тварям. Никогда. Все внутри драконоборца клокотало. Он словно сам пережил те ужасы, свидетелем которых стал. Они достойны самого поганого заключения, томления в пучинах преисподней, если она существует. Раньше я еще сомневался, насколько подобное сообразно целям и взглядам ордена. Теперь нет. Каждая черная душа послужит нашим целям, отдаст себя во служение чему-то хорошему. Надо ускориться и найти способ, который позволит черпать из черепов силу. Подобное будет для них одним из лучших наказаний. Почувствовав толчок в руку, Алгала напустил взгляд и заметил ту самую виверну, самую храбрую или же глупую из всех. Она продолжала попытки что-то с ним сделать, прыгая вокруг и покусывая всюду, куда дотягивалась. Испытав прилив жалости, Эльф легонько потрепал ее по морде, не придавая остальному значения. Лучше уж продолжить умерщвлять их, чем пропускать через подобную процедуру. В смерти гораздо больше милосердия, короткое желание, мгновение, и вот владыка цитадели уже садился на свой костяной трон. Надо отдать дополнительные распоряжения Изуригасу, а самому браться за книги и искать новые ответы. Может, что-то вскроется в тех бесконечных завалах мудрости, что до сих пор остаются непрочитанными от корки до корки. Столица Драконьего Королевства. Ближайший сосед цитадели буквально купался во внимании ордена. Протекторат, установленный в первый год сотрудничества, был отменен столь же быстро, как и вступил в силу. Почти незаметно для самих жителей королевства. Члены ордена, целыми десятками, постоянно блуждали по миру, занимаясь своей прямой работой. Оттого тварей подле королевства давным-давно не осталось, а те, что приходили на их место, искоренялись едва ли не мгновенно. Ранее страдавшие от постоянных нападок зверолюди, люди впервые за многие поколения смогли вздохнуть спокойно и начать вести относительно мирную жизнь. Все же, засухи и неурожаи никуда не девались, как и лихие люди. Во многом, благодаря постоянным усилиям ордена, отпала и нужда в авантюристах, тех, кто мог бы разбираться с лесными тварями и людоедами. Без них в упадок постепенно пришла и гильдия. Ее контингент сократился до жалких нескольких десятков членов, а занимались они теперь не охотой на чудищ, а разведкой. Люди отправлялись в ранее неизведанные земли, постепенно уничтожая слепые пятна, которые картографы рисовали без твердого знания, полагаясь на личные представления о тех или иных землях. А на уже освоенных территориях они искали старые крепости, города, погребенные зарослями, и курганы, раскапывали древние могилы, занимались поисками артефактов прошлого. Трудились они, в основном, полагаясь на финансирование короны. Королева стала почти единственным источником заказов для авантюристов. Каждый член гильдии кормился с ее рук, включая руководство. Сама же правительница занималась развитием культуры и наук, полностью отказавшись от армии, не считая личной стражей того минимума, что требовался для сохранения порядка. Из-за наличия под боком у королевства цитадели, никто не рисковал развязывать какие-либо конфликты. Потому Драудилан, вечно молодая, смотрела на остальное, в том числе соседей, сквозь пальцы, сосредоточившись на том, что ей действительно было интересно. Она горела идеями о создании лучшей академии наук во всех людских государствах. Конечно же, магия входила в сферу ее внимания. Во всем этом она видела будущее, наследие, которое оставит будущим поколениям королев. В таких условиях гильдия авантюристов довольно быстро переехала из прежнего представительного здания в кое-что поменьше, не столь дорогое в содержании, заняв и кое-как отремонтировав брошенную таверну. На первом этаже, каменном, располагался главный зал, на втором, деревянном, жилые комнаты. Дополнительными статьями дохода для гильдии стали продажа еды и предоставление ночлега. Кабинет главы гильдии был под стать его положению и напоминал скорее место, в котором сидел средней руки работник городской ратуши. Внутри стоял один стол, несколько стульев у стены, там же висел герб гильдии, и все. Маленькое, даже тесное помещение, не подходило для встреч или приемов. Откинув листок на стол, глава гильдии затянулся из трубки и потер лысую голову ладонью. «Пора бросать эту работу», — решил он. Перед ним лежал заказ из самой цитадели, который, согласно письму, требовалось разместить через несколько дней. Условия оплаты и требования к людям обещали окончательно обескровить организацию на территории Драконьего Королевства, вследствие чего встанут другие, размещенные королевой заказы, отчего она будет недовольна. Да и вообще, исполнение любых заказов будет прекращено, ведь большая часть, если не все члены, возьмутся за работу от ордена, а там и до окончательного развала недалеко. Закончив читать послание, Драудилан резко встала и начала ходить по своим покоям, в которых предпочитала вести работу. Соседство с цитаделью было ей во всем удобным, настоящим благом небесным, до сего момента. Из города мечты пришло распоряжение, а иначе она не могла его назвать, ведь искренне считала, что существа вроде первого стража, даже не допускают мысли, что кто-то откажет им в просьбе. Опросил он направить глашатаев во все города и деревни, зазывать достойных людей вступать в ряды ордена. Такое событие просто не могло не всколыхнуть внутреннее спокойствие Арикулус. Одно исчезновение Ируэнтю заставляло ее нервничать. Впрочем, как и всех остальных владык людских земель, никто не знал, куда и зачем орден отвел летающую крепость, но в любом случае ничего хорошего они в том не видели. А сейчас, в купе с расширением ордена, впору было задуматься о чем-то по-настоящему плохом. Ведь зачем расширять армию, если ее достаточно, чтобы истребить всех драконов и попутно раздавить, при желании, вообще весь остальной мир, только в случае грядущего конфликта, куда более опасного, чем летающие ящерки. Дело дрянь, пробормотала вечно молодая королева, закусив губу. Старая, забытая тревога наполнила все ее нутро. От автора: заходите на мой бусти, там сейчас 88 глав. https://bastito.org/1gon. Глава 80. Некоторое время спустя. Огненная пропасть. Каждая кузница клана разительно отличалась от прочих. Где-то использовали самые старые методы, в другой, наоборот, старались придумать как можно больше новых инструментов и способов их применить. Мастера-кузнецы не стремились к тому осознанно, просто в том или ином деле требовался свой подход, а иные были столь стары, что отказывались воспринимать что-то новое. Но эффективность их кузнец не страдала, ведь держались они не на глупости или предрассудках, а крайней степени мастерства. Каждый кузнец, а только добившиеся высот получали столь высокое звание, находил свою тропу в жизни, свой подход и свои методы. Они то и возносили его на вершину. Полагаясь на них, строился весь рабочий процесс, в том числе форма здания и его размеры. Так, например, кузня, занимавшаяся производством метательных копий, стрел и наконечников для них, была самой маленькой. В ней трудилось всего сотня подмастерей. Однако именно они быстрее прочих перенимали новодел Экзибина, всячески ускоряя и усовершенствуя свою работу. И вот уже три кузницы лишились большей части инструмента, отчего все процессы вставали. Обескровлены оказались, в том числе, лучшее оружейное и доспешное. Своеобразным вестником конца всякий раз становился Детуур. Никто не мог и не хотел ему отказывать, даже зная, к чему все придет в итоге. То ни для кого секретом не являлось, но каждый хотел хоть как-то приложить руку, помочь мастеру в его нелегком деле. Каждый раз выходя из кузни, в которой в полную непригодность приводил всю оснастку, старый мастер шел к новой, а в его руках покоился все более меняющийся клинок. Каждый день почти беспрерывной ковки придавал ему нужный вид. Кусок металла превращался в то, чем сам хотел быть, опаснейший из мечей. Сила из него буквально сшибала с ног неподготовленных, опаляла, а руны еще только предстояло нанести. Творя на века и исключительно по заказу каждого мастера, мастерская по изготовлению кузнечных инструментов оказалась не готова к тому, что происходило. Словно мухи, приходящие в себя после долгого сна, бородатые труженики не успевали, не справлялись с внезапной нагрузкой. Традиционно их было немного, а приходилось отливать и выковывать инструменты разом для всех, дабы восстановить уже утраченное и успеть наделать нового, чтобы старый оружейник успел меньше попортить инструмента, что помнил прикосновения давно ушедших в могилы мастеров. Таурис-сан, читая валящиеся на него отчеты, не успевал за голову хватиться, не знал, куда ему податься. Ситуация выходила до смешного безвыходной. Его клан, занимавшийся обеспечением оружием и броней, ремонтов, мог справиться с обслуживанием целого ордена, насчитывающего несколько тысяч братьев, но не успевал производить инструменты, как они ломались. Молоты выдерживали максимум пяток ударов, прежде чем боек чернел и начинал течь, превращаясь в сажу и грязь, в шлак. Казалось бы, самый простой способ направить больше подмастерей в мастерскую тоже не подходил. Подобный шаг мог оскорбить мастера и остальных работников. Он же нарушил бы устоявшиеся процессы, способствуя, наоборот, большему замедлению. А открыть еще одну мастерскую смысла не имело. Подготовка всего необходимого заняла бы больше, чем оставалось до завершения клинка. Да не нужна она была. Любые инструменты, вышедшие из-под рук дворфов драконьей пасти, могли использоваться поколениями. Материал, обработка и руны делали их слишком долговечными. Они не сталкивались ни с чем, способным им навредить. Глава клана ходил по небольшому подсобному помещению своего же дворца, меряя его шагами от стены до стены. Одну руку он держал на бороде, нервно перебирая пальцами, а вторую держал вдоль тела, крепко сжав кулак. Из глаз то и дело вырывались вспышки огня. Он чувствовал, что с каждой секундой, отпущенной промедлению, безвозвратно терялись ресурсы, восполнить которые было неоткуда. На молоты и наковальни шел металл из самой сокровищницы. Тратилось накопление, кровью и борьбой созданные давным-давно. Красный адамантия, даже крупицы которого пока не было обнаружено, отливался лишь за тем, чтобы стать шлаком. Младший страж просто не мог не чувствовать иррационального чувства вины и беспокойства. Уже было истрачено достаточно, чтобы снарядить 10 мастеров клинка, не считая старого инструмента, первым ушедшего на переплавку. Владыке огненных недр было гораздо спокойнее, когда такие сокровища покоились без дела, или хотя бы использовались по назначению, но никак не в качестве расходуемого ресурса. В сокровищнице имелись и более редкие, даже уникальные слитки металлов, части чудовищ, кристаллы и прочие минералы, тот же Двимирит. Однако их бы Таурис-сан никогда не позволил пустить на молоты, клещи или наковальни, никогда, ни себе, ни кому-то другому. Его сердце попросту не выдержало бы, узнав, что нечто подобное используется в качестве инструментов, которые могут быть потенциально безвозвратно уничтожены. «Зачем я тебе понадобился?» Появившись во вспышке телепортации, Изуригас сразу привлек внимание товарища. «Хватит с меня!» Остановившись, глава клана выкрикнул и указал на кучкой сложенные всевозможные инструменты, необходимые для ковки и начертания рун. «Видишь все это? Надо зачаровать так же, как ты сделал тот слиток. Тут 13 единиц». Немедленно всполошился придворный маг, смахивая всякий налет усталости и отвлеченности. 13 капель понадобится, да я и не уверен, что они смогут принять силу крови владыки. У тебя нет шанса на ошибку, это истинное серебро». Коротышка отмел рукой, не думая принимать никакие аргументы. «А его мало. Придумал новый металл, будь добр дать нам все необходимые инструменты, чтобы с ним работать. У меня счет испорченных молотов, наковален и прочего, уже идет на сотни. Сотни, понимаешь, это все из красного адамантия. Представляешь, сколько по весу получается? Нет уж, давай, пошли, будешь чары накладывать. Все так плохо?» Драконит поскреб подбородок, присматриваясь к куче добра. Его цена, его ценность, достигала заоблачных высот. После применения крови, все инструменты обещали стать по-настоящему бесценными. «Плохо?» В голосе владыки огненных недр сквозила неприкрытая усталость. Выдохнув, он будто сдулся, стал меньше. «У меня одна кузня уничтожена, дружище, оружейная. Еще несколько остались без всего необходимого для работы. И прямо сейчас неведомо, что вообще там происходит. И все это, на мою голову, прямо перед масштабными изменениями в войсках. Если не успею все восстановить, то перевооружение встанет. А там, как знать, нас со спущенными штанами и голой жопой застать могут. Что-то я совсем увяз в своих проектах». Изуригас с силой растер лицо и, достав откуда-то мановением руки пузырек, влил в горло зелье. «Прости, не знал о таких последствиях. Это еще что, я то понимаю, артефакт выйдет на славу, может даже подстать самой погибели драконов, но Детуор требует еще один слиток, без него не будет готово оружие». Подойдя к куче добра, Таурис-сан вытащил молот и, подкинув его, перехватил за ручку. Вес не ощущался. «Нам это все нужно. Без твоего драконьего адамантия, похоже, уже не обойтись. Слишком хорошо он выглядит. Уж младшие стражи точно не обойдутся без него. Есть зерно истины в твоих словах. Идем». Придворный маг махнул рукой, коротко вспыхнули на полу символы заклинания и картина окружения изменилась. Свалившись на пол, инструменты коротко звякнули. Вместо пустого помещения, они все оказались в зале, полностью покрытом письменами. Стены и потолок увивали замысловатые фигуры. Пол же, почти полностью, представлял собой огромный ритуальный круг. «Наши руны и твоя магия», — с удивлением осматривался дварф. «Последние мои достижения. Как показала практика, руны изменяют свойства вещи, на которую нанесены. Воздействую больше физически, если так вообще возможно выразиться, учитывая их насквозь магическую природу. Но факты непреклонны, и это скребет мой мозг изнутри». Он несколько раз огладил спадающие на грудь щупальца. «Классические чары же имеют полностью волшебную природу. Они не меняют вещь никак, а просто дополняют ее собой. Руны для успеха и удачи?» Слушая вполуха, владыка подземного народа осматривался, разбирая знаки. «Пока не создал этот зал, у меня не получалось сделать слиток драконьего адамантия». Драконит усмехнулся, гордо и уничижительно одновременно. «Тут сами стены помогают. При помощи чар я вывернул воздействие рун на площади, сделал его более метафизическим. Они способствуют успеху в моих делах, не обеспечивают его гарантированно, но изменяют реальность таким образом, чтобы все-таки получилось чего-то добиться. Попробуй использовать какое-нибудь заклинание неправильно. Покосившись на друга, Таурис-сан решил прислушаться к его словам. Доля секунды ему потребовалось, чтобы составить формулу заклинания с намеренно добавленной ошибкой. В обычной ситуации ничего не вышло бы, но с небольшим промедлением формула изменилась. В нее вклинился отсутствующий элемент, а вспышка бурого ознаменовала успешное применение бычьей силы. «Ты хоть понимаешь, какое твое открытие имеет значение?» – тихо спросил дварф, потерянно смотря на свои ладони. «Нет, потому что охватить такие масштабы одним разумом невозможно. Моя фантазия, какой бы богатой ни была, пасует. Мои ученики и твои мудрецы еще сделают множество открытий, да и следующим поколение останется. Это же целое новое направление магии. И ты это сделал, чтобы зачаровать один слиток?» Смятие царило внутри голоса и головы младшего стража. «И сделал бы еще десяток раз». Придворный маг резко стал серьезнее, а в его глазах блеснули хорошо заметные искры безумия, фанатичной преданности и бездна поклонения. «Я использовал кровь самого стража. Пойдя на столь смелый шаг, нельзя было допустить провала. Одной капли хватит, чтобы посвятить половину воинов крови. Мощь единственной капли не выдержит никто из мастеров клинка. В ней сокрыто такое. Я не могу это описать ничем. Ни одна из книг библиотеки не содержит описания ничего подобного. Нечто простирающееся за грань наших самых глубоких знаний. С ума сойти!» Владыка огненных простор схватился за голову. «Разве что мы, младшие стражи, сможем сладить с одной каплей. Две гарантированно нас убьют», — продолжил драконит. «Последствия не берусь описывать. Кровь иных драконов давала нам силу, в первую очередь магическую, приносила возможность творить заклинания. Но она в сравнении с кровью владыки все равно, что лошадиная моча. Они настолько несопоставимы, настолько отличаются. Как же тогда быть с инструментами?» Глава клана едва не пал духом, поняв, какую ценность собой представляет кровь его давнего друга. «Переводить на них такое, я же удавлюсь от жадности. Я сам тебя удавить готов». Изуригас снова пожал плечами, переведя взгляд на груду. «Слиток истинного серебра с трудом впитывает энергию капли. Так мне кажется из собственных наблюдений. Те мелкие резаки точно сгорят, в них слишком мало металла. Хорошо, если энергия рассеется и не уничтожит материал, но тогда она наверняка испепелит нас и весь зал. Такого исхода хотелось бы избежать. Столько тут металла, ровно 100 килограмм. Как-то довелось читать в одном древнем трактате, полном пространных рассуждений одного путешественника и по совместительству авантюриста рудокопа, что истинное серебро – это есть очищенный, измененный мифрил. Он ведь и правда самый легкий из призматических металлов и единственный, который смог принять кровь стража. Сама собой просится на язык аналогия с кровью других, низших драконов и обычным мифрилом. КХМ. Так вот, думаю, обойдемся всего несколькими каплями кровь, не по числу единиц. Получится, не знаю, это ново для меня. Ладно, главное, чтобы не померли тут. Будет еще один позор на мою голову. Мазнув взглядом по лицу собеседника, Таурис-сан не мог не заметить, насколько устало он выглядел. «Ты когда отдыхал вообще в последний раз? С тех пор, как вернулся первый страж, я не сплю», — он говорил безразлично. «Слишком много дел, идеи и мысли бесконечно роятся в голове. Времени непозволительно мало, чтобы тратить его на сон. Прямо сейчас я одновременно занимаюсь созданием новой защиты от всяких потусторонних сущностей, разработкой заклинаний для защиты от их происков и скорейшего уничтожения, не прекращаю изучение магии в целом, плюс эксперименты с вивернами». И это, он сделал широкий жест руками, обводя пространство вокруг, плюс разная мелочь сверху, улучшение некоторых зелий и эликсиров. Порой, когда требуется небольшая передышка, занимаюсь разбором новых поступлений ингредиентов из леса. Дриада иной раз пытается вырастить что-то новое, полезное создание, в очередной раз доказывает и показывает мудрость владыки. Кажется, у всех дел не в проворот стало. Глава клана спрятал руки в широких рукавах мантии, сложив их перед собой. «Хотел попросить тебя попробовать вместе поработать над новым направлением». Он подбородком указал на дальнюю стену, исписанную кругами чар, письменами и рунами дворфов. «Видимо, пока не судьба, а было бы отличное подспорье, когда мои кузнецы возьмутся ковать бесконечное число нового оружия и брони, да и для нас самих. Голова пухнет от всевозможных вариантов подобного выворачивания рун, в том числе оборонительных. Так ведь можно целые лабиринты смерти создавать. Да, но над этим предстоит еще очень долго работать. Нынешний результат больше случайность. У меня еще нет какого-то системного подхода. Понимаю. Владыка огненных недр кивнул. Раз уж тут, прости меня, вынужден подкинуть тебе еще работенки. Мы нашли способ варить отличную титановую сталь, добываем на Азероте. Она будет полезна, когда Грамдар даст отмашку. Но для нее нужны особые реагенты, которые можно добыть только из сильных элементалей. Такое есть в обилии в сокровищнице, однако бесконечно из нее грести не получится. Надо найти способ, при помощи которого мы сможем получать больше добычи из элементалей, а то призывать их возможно, а толка почти никакого. Конкретно, что вам надо? Кристаллический огонь и земля. Будет вам это легко, но придется отдельно говорить и с нашим воеводой. Есть у меня один способ повысить добычу, надо будет помещение зачаровывать. Хорошо. Младший страж громко хлопнул в ладони и приободренно их потер. А теперь давай-ка приступим к делу и попробуем сделать надлежащие инструменты. Страшно подумать, какими они выйдут, но они нужны моему клану. Иначе к концу перевооружения мы останемся без красного адамантия. Интересный будет эксперимент. Наковальня поднялась в воздух, сбросив с себя клещи и несколько резцов. Немного пролетев по воздуху, она мягко опустилась в центр ритуального круга. Тут же открылся шкаф и из него в руки Изуригаса нырнули специальная игла для забора и переноса крови, и ослепительно светящийся флакон. На ходу откупорив хранилище с ценнейшей субстанцией, он аккуратно опустился внутрь иглу. Остановившись перед наковальней, придворный маг аккуратно вытянул ее вперед и позволил сорваться тягучей золотой капле вниз. Коснувшись поверхности истинного серебра, она испустила волну удушливого жара и начала растекаться тончайшим слоем. Поспешно сделав несколько шагов назад, драконит встал в фокусирующую точку, место управления, и распростер руки. Посредством ритуала пытаясь направлять процесс преображения металла, он уже не контролировал мимику лица, отчего оно исказилось в напряжении. Стоявший в стороне владыка подземного народа поразился увиденному. Он не раз сражался бок о бок с придворным магом, и никогда не видел, чтобы магические манипуляции давались ему с таким огромным трудом. Со стороны казалось, будто Изуригас безуспешно пытается сдвинуть гору. Он походил на неумелого мага-недоучку, который, пытаясь контролировать магию, невольно напрягал в том числе и мышцы собственного тела, а спина драконида буквально закаменела. Под кожей перекатывались сухие мышцы, способные перемолоть обычного человека. От автора: заходите на мой Бусти, там на 10 глав больше. Каждая подписка помогает мне сводить концы с концами и писать чаще. https://bastitor1gon, глава 81. Еще день спустя. Экзибин никогда не слыл ленивым или медлительным кузнецом, такие не добирались до заветного звания. Он отличался трудолюбием и живым умом, изобретательностью. Да, находя вдохновение в книгах и картинках из книг мертвого мира, он больше повторял чужое. Но сами механизмы, их разработка принадлежала ему. Вот и пушки, по собственным же чертежам, он изготовил быстро. За годы он успел придумать множество комбинаций, множество вариаций. Были среди них как простые, так и весьма сложные, особо мощные и слабые, огромные и маленькие. Благодаря поддержке самого первого стража, он мог, не стесняясь, утягивать к себе за бороды лучших резчиков рун, пока те не были заняты чем-то иным, получать приоритет во время распределения металла, и вообще, почти не стесняясь, в пределах разумного, требовать любые ресурсы. Вот, это одна из множества вариаций. Самая примитивная, стреляет ядрами. Импульс придает при помощи, в общем-то, ошибочной комбинации рун, которые создают взрыв. Стоя на ровной каменной площадке, созданной специально для демонстрации, вещал мастер. В обычной ситуации ствол бы разорвало, стоило пару раз пальнуть. Однако, я нашел выход, хотя и пришлось голову поломать. Он указал на заднюю, отсутствующую крышечку ствола, что держал в руках. Особым образом закаленный адамантий, да еще и такой толщины, выдержит под сотню выстрелов, может больше. Сама же пушка из черного железа, покрыта укрепляющими рунами и кое-какими цепочками, обязанными ускорить снаряд. Почему эта штука из другого материала? Вестник войны указал подбородком на крышку. Если сделать ее из мифрила, то взрыв будет слабее, а сама она окажется слишком мягкой. Если лить из черного железа, ствол и сам рвануть может. Слишком оно, наше черное железо, любит руны такого толка. Хорошо на него ложатся. Потому Адамантий никогда не думал, что мы дойдем до подобного оружия. Алгалан покачал головой, стоя рядом со своим воеводой. Война не терпит запретов. Я пошел против воли предков. Ошпаренно подскочил дварф. Но ведь использовались правильные методы. Все механизмы чистые, работают на паровой тяге. И руны, магия. Такие пушки, их изначальные творцы, начиняли порохом, утрамбовывали и закатывали в ствол ядро, каменное или чугунное. Поджигали фитиль и палили в нужную сторону. Так, может, я ее того, переплавлю и чертежи сожгу? Нет, мне интересно посмотреть, чего еще ты там придумал на поприще пушечного дела. Конструкция простая, даже примитивная. Вся сложность в правильном нанесении рун. Отлить ствол нет проблемы, с таким справятся самые неопытные подмастерья. Утерев со лба выступивший пот, Мегакрут продолжил дальше объяснять про вариант, в котором использовался взрывной порошок, который могли производить алхимики. Он решил благоразумно умолчать о записи, сжечь и забыть. Ядра идут отдельной статьей, лить их нетрудно, но потребуется тратить время тех, кто способен вырезать верные руны. А они, по сути, лететь будут в одну сторону. Повторно их не использовать. Из чего они? Полюбопытствовал владыка цитадели. Адамантий, мифрил слишком легкий, черное железо жалко. Да ты с ума сошел. Удивление проступило на морде драконида. Мне стрелы жалко переводить, слишком уж они зачастую хороши для большинства врагов, а ты предлагаешь метать в них такие ядра? Наклонившись, воевода подхватил одно и принялся крутить в руках, рассматривая со всех сторон. Сколько тут веса? 200 килограмм адамантия, в силе рук вам не откажешь. Изобретатель кивнул. Осторожнее с ним, может рвануть, очень нестабильные. Ну и как такие заряжать? Тут понадобится сила воинов крови, пары хотя бы, либо пепельного гвардейца, но любой из них будет гораздо полезнее в жаре битвы. Да и как мне выделить кого-то на обучение стрельбе из этой штуки? Братьев без того меньше, чем мне хочется. Их день расписан по минутам. Как-то вырвать время еще и на такие тренировки, значит урезать его в другом месте не пойдет. Лучше всего, если ими смогут пользоваться и простые люди, не испившие драконьей крови, добавил драконоборец. А сейчас, Грамдар, заряжай ядро, хоть выстрелим. Пожав плечами, вестник войны в несколько широких шагов оказался перед дулом и вставил в него ядро. Оно идеально подходило под стенки, а потому двигалось медленно, самостоятельно не катясь. Вот, Экзибин схватил и протянул вырезанную из камня палку с блином на конце. Этим надо протолкнуть до упора. Когда дело было сделано, он встал с торца пушки, вставил в пазы крышку и провернул до щелчка. Минула секунда, и громыхнул мощный взрыв. Из дула вырвалось пламя на пяток метров вперед. Дварф отлетел назад, впрочем, оказавшись пойманным. А руническое ядро улетело в сторону юга, где башни еще стояли редко, и ни в одну из них оно нацелено не было. С еще одним щелчком крышка отстрелила, дымясь, упав на камень. «Хорошо пошло», — прокомментировал воевода, смотря вдаль. «Тут одной выталкивающей силой взрыва можно среднюю саламандру свалить. Убить не убьет, но достанется ей хорошо. Если в голову прилетит, то всякое возможно». Словно в довесок его словам, прозвучал еще один взрыв. Ядро детонировало в воздухе, породив видимую взрывную волну и облако пламени, наполнившиеся золотыми искорками. «Все-таки подобным нельзя палить в обжитых землях», — произнес Алгалан, опуская руку. «Осколки могли кого-нибудь ранить. Грамдар, распорядись организовать полигон где-то подальше, в глуши». «Хорошо, давно пора. Там и маги смогут отрабатывать что-то более масштабное, разрушительное». Младший страж согласно кивнул, довольно ощеривая клыки. «И все же, не такая бесполезная эта пушка, как мне казалось. Такими снарядами можно многое наворотить. Однако адамантий не бесконечный. Отливать ядра смогут и мастера из верхнего города, пусть будут железными или каменными. Главное, чтобы могли выдержать взрыв. Тогда не будет шрапнели». Драконит поскреб подбородок острым когтем. «Да и наплевать на нее. Железное или каменное ядро и так перемелет плоть, изломает кости. Надо провести опыты, но, мне кажется, ядра можно сделать полыми и начинить их зажигательными смесями», — добавил от себя почтенный изобретатель. «Собственно, использовать можно все, на что гораздо наши алхимики. Хоть яд, хоть кислоту добавь, нужна только подходящая оболочка. Пара рун, если что, сами разнесут ее, выплеснув содержимое. А можно сделать, чтобы они срабатывали, как копья воинов крови. поинтересовался Грамдар. Если научить верхних умельцев наносить нужные руны, с камнем наши мастера еще поработают, но за железо или сталь не возьмутся. Да и какой там будет эффект? Совсем слабый. Конечно, если как-то не найти способ сделать столь простые материалы более магическими, вымачивать их, что ли, в зельях маны. В общем, надо искать, как и всякое новое, ее надо улучшать. Вынес вердикт вестник войны. В таком виде пушки не годятся ордену. Для укрепления обороны, они что надо. Но, пока для обслуживания требуются воины крови, а палят они адамантовыми ядрами, я не стану такое использовать. Он принялся обходить пушку по кругу. Те же самострелы наши гораздо удобнее в этом плане. Они меньше, легче и их можно установить на повозки и танки. Угол наклона гораздо шире, плюс скорострельность выше. Убойность болтов хорошая, а крутить ручку и стрелять сможет кто угодно. Прототип, выдал Экзибин, с важным видом использовав слово, которое множество раз видел, а суть понимал не до конца. У меня еще много разного есть, на тему пушек, в том числе такие, которые и сами ездят, и от магии плюются. Только мне сами маги нужны, в рунах разбираюсь, худо-бедно, а вот в их чарах и заклинаниях, нет. Изуригас направит к тебе кого-то из своих учеников. Владыка цитадели махнул рукой, будто речь шла о какой-то мелочи. На сегодня мне больше нечего показать. Без элементального ядра волшебные пушки работать не будут, а оно пока не собрано. За големов вовсе не брался, рук не хватает. Эту не плавь, хорошо стреляет, может еще пригодится. Вставил воевода, оборачиваясь в сторону города. Площадь стен у нас огромная, много времени уйдет, чтобы пушками все заставить, как самострелами в свое время. А ведь есть еще цитадели и руэнтю, им тоже не помешает такое дополнение. Тогда тут пусть пушка и остается, сразу доставите в свои арсеналы. С ядрами только будьте осторожны, рванет одно, за собой и другие утянет. Опыт есть, не волнуйся, мастер-инженер. Смотря на свое творение, Мегакрут не расстраивался от критики, наоборот, его сердце наливалось огнем, жаждой действия. Первая пушка и ему самому казалась во многом плохой, неудобной, неудачной. Однако она требовалась больше для того, чтобы показать расторопность, продемонстрировать себя. Стоящая на огромных колесах, подпертая упором, который не давал раскачиваться, она могла до глубины души поразить простых обывателей. Все же трехметровый ствол внушал трепет, был толстым и имел свою красоту. Особенно выделялись вырезанные на нем руны. Однако, ствол не имел нарезки, над рунами еще можно было поработать. Первый же выстрел вскрыл пару проблем, в том числе ядро детонировало слишком рано, в воздухе. Настоящие пушки, такие, что будут производить впечатление и на членов ордена, всякого повидавших, почтенный изобретатель планировал производить из других материалов, используя иные несколько иной подход. Он планировал каждую пушку превратить в произведение искусства. Настоящие артефакты, которые будут разить армии, крепости и чудовищ, а первые образцы – для набивки руки. Самые же лучшие образцы, самые большие и мощные, Экзибин хотел установить на своего парового колосса. Все, чем он занимался перед его созданием, расценивалось как подготовка, тренировка. Важная, необходимая, но все же настоящие результаты будут только после нее. А что, пушечное дело тоже хорошо звучит. Выходит, я дал начало двум видам ремесла. Весьма почетно. Пожалуй, как вернусь в мастерскую, хорошенько напьюсь. Цельнолитый кузнечный молот из драконьего адамантия лучился светом, а руку владельца, будто образуя перчатку, оплетали язычки золотого огня. В самом сердце бойко горела искра, подобная крохотному солнышку. Она выделяла чудовищную температуру, способную в мгновение ока обратить все вокруг в прах и пепел, в золу и бурлящую магму. Каждое столкновение молота с полотном клинка отзывалось чистейшим звоном. Песни металла, столь звонкой, яркой и прекрасной, что многие мастера и их ученики собрались в кузне, в священном трепете наблюдая за работой настоящего искусника. Новый молот был легким, почти воздушным. Привыкший к иному, Детуор, впрочем, быстро приноровился к инструменту, к сокровищу, что пришло на замену реликвии предков. Пришлось изменить подход, вкладывать дополнительную силу, но и руки не уставали от большого веса, ловко перехватывая полотно такими же клещами, не знающими урона от жара, на ослепительной наковальне он наносил свои удары, шепча себе под нос слова. Мастер будто чувствовал, знал, куда ему следует нанести удар. Он ни на секунду не прекращал работы, ведя странную, одну ему слышимую беседу. Ведь металл, едва почувствовав нечто родственное ему, первое соприкосновение, стал податливее, более охотно принимая нужную форму. Все остальные молоты ему не нравились, он пробовал их на прочность, вместе с наковальнями и прочим, всякий раз оставаясь недовольным. Сейчас же он готовился окончательно измениться, стать оружием. Сам крепкая наковальня, не покидая своеобразного транса, постепенно настраивался на новые инструменты, отстраненно поражаясь дару от главы клана. Собой они представляли, будто, четыре вещи, хотя их было много больше. Отдельно шли наковальня и молот. Детуор чувствовал, что только при помощи них мог ковать лучше изделия, не прибегая к печам и прочему, и будут они выходить гораздо более крепкими, чем можно добиться иными средствами. На разных отрезах драконьей кожи, в стороне друг от друга, лежали другие две вещи. Набор молоточков, щипцов, ухватов и шил, все необходимые для формовки металла. Их была целая россыпь, но они ощущались одним целым. И не менее полный подбор инструментов для нанесения рун от игл до резцов, вооруженный всем необходимым, о чем и помыслить не мог, старик не задавался вопросом, откуда готовые изделия из металла, с которым он сам едва ладил. Нет, он просто продолжил работу, не сходя с места, где стоял, только сменил наковальню, да продолжил наносить размеренные удары, в очередной раз опустив молот, выбив последнюю ноту из драконьего адамантия. Крепкая наковальня поставил точку в песне. Металл шептал ему секреты о себе, подсказывал, как правильно действовать, какие шаги можно пропустить, а что требовал непреклонно. Все детали рукояти уже были готовы и обработаны в соответствии с желанием самого металла. Оставалось нанести орнамент, украсить. Но пока красота терпела, а драконий адамантий – нет. Кузнец чувствовал, что он больше не мог терпеть, жаждая стать цельным, двуручным клинком. Соединяя вместе детали рукояти и лезвия, Детуор не видел, но чувствовал, как они сливаются вместе, как меняется структура. Лучшая сварка не могла обеспечить столь же чистый, идеальный результат. Когда эфес встал на законное место, по мечу прошла волна энергии, но не разрушительной. Она дугами, похожими на всплески раскаленной магмы, выгибалась, танцуя на клинке. А от орудия пришло новое требование и просьба. Став цельным, оно хотело завершения, совершенство. Ловко подхватив пальцами тончайшую игру с полотна шкуры, она была не толще волоса, мастер принялся за работу нового толка. Она требовала еще большей сосредоточенности, искусности и знаний, какие хранил лишь его клан. При помощи иглы он подхватил одну из энергетических дуг, продолжавших свой танец, а через нее и все остальные, впившись в противоположный конец иглы, как нити, потоки энергии через нее проникали обратно в металл, большей частью задерживаясь на поверхности. Четкими, осторожными и выверенными движениями оружейник выводил руну, которую доселе никогда не использовал. Не было подходящего материала, способного ее принять. Не подворачивалось такой работы. Но металл соглашался с его решением и даже требовал именно ее, жаждал. Он же делился с мастером странными видениями, шепотом, подсказывая, как быть, как действовать. Каждое движение руки дворфа оставляло след, незаметный обычным глазом. Он сам не мог их видеть, полагаясь исключительно на память, заученные до зубного скрежета движения и подсказки, наводнявшие разум. Будто пером, он в 400 движений, за 2 часа, вырисовал на драконьем адаманте высшую руну остроты. Тогда же и металл изменился, приобретя заточку. Иначе об него пришлось бы сточить все, что имелось в клане, без гарантированного эффекта. За первой руной, не теряя концентрации, Детур начал наносить вторую, но действовал он необычно, не как принято в их ремесле. Он переплетал их вместе, соединял, делая нечто новое. О таком не существовало записи на каменных скрижалях, не передавалось из уст в уста. Он творил новое. Сплетение высшей остроты и чистоты снова изменило лезвие. Весь свет, яркими лучами изливавшийся наружу и слепивший, разом ухнул внутрь металла и снова вырвался наружу, плотным слоем собравшись на режущей кромке, освободив дол. Следующие 3 руны принадлежали к числу запретных. Зло тьма отродье. Последней, завершающей и занявшей остатки места, стала кара. Их общее нанесение заняло почти полные сутки, за которые спина кузнеца не разгибалась, а глаза моргали редко-редко. Он порывался внутренне нанести что-то связанное с огнем, с испепелением, сжиганием и обращением во прах, однако всякий раз его останавливал сам меч. В нем и без того хватало чистой мощи пламени. Она его переполняла. Он хотел другого, того, что еще больше укрепило бы его на пути уничтожения мерзости. Покончив с рунами, Детуор сразу же начал наносить резьбу на гарду. А стоявшие вокруг него иные кузнецы и сами не моргали, наблюдали, всем естеством впитывая происходящее. За все часы ни один из них не ушел, не отвлекался на другие дела, не ел, не пил. Они хотели выжечь в своей памяти каждый момент, каждое мгновение. В клинке они видели новые, небывалые свершения для обладателя и славу клана. Каждый мечтал поработать с подобным материалом, но все они понимали, что не смогли бы водрузить себе на плечи такую тяжесть. Как минимум, они бы не смогли наносить столь сложные руны в таком количестве и уж тем более соединить их вместе в один рисунок.